После повышения класса мы немедленно начали готовиться к отбытию, до которого осталось 3 дня. Казалось бы, но зачем прокачивать людей, которые при переходе в мир Кедзоны все равно опустятся на 1 уровень? Но это ничего. Зато они в этом мире не окажутся в слабаках после возвращения. Особенно это касается сестер-касаток, которые, несмотря на свою силу, долгое время были ограничены 100 уровнем. Это, конечно, было очень обидно. Пора исправлять положение, ну и Руфта заодно подтянуть. Помимо него, касатки хотели прокачать и Сноборта. Сейчас он из-за перемещения между мирами стал таким же слабаком, как и Крылипиры. Кстати, Крылипир он только у нас. В том мире он принадлежит к разновидности монстров, которые называют библиокроликами. Кролики и касатки. И почему мне это напоминает легенду о белом зайце из Инабы? Японская легенда о зайце, которому надо было перебраться через пролив, и он сделал это, прыгая по спинам выстроившихся в ряд крокодилов. Правда, в таком случае сестры должны быть крокодилами, или, по крайней мере, акулами. «Так что, Эснобард, надевай вот это, если хочешь стать сильнее», сказал я нашему гостю, вручая ему пижаму Пингвлюка. «А это пижама в виде Криса?» «Ну, да, выглядит очень похоже. Случайность, конечно. Вообще-то прообраз у нее другой. Мы ее получили за победу над боссом монстров, которые обитают только на кое-каких островах. Я думал, вы ее шили на заказ. Тогда тем более интересно, почему она так выглядит. Меня лично больше интересуют твои таланты». Какое-то время назад я предположил, что Эснобард по своему потенциалу близок к Лисии. Я попросил непобедимо адаптирующуюся бабульку оценить Эснобарда, и она полностью подтвердила мою догадку. Осмотрев и ощупав его как Лисию, она воскликнула. «Это тоже талант, который встречается лишь раз в 100 лет. И ничего, что он монстр. Этот год выдался таким урожайным». Я объяснил бабульке, что в их мире таких, как Эснобард, целая раса. И с тех пор она всерьез думает над тем, чтобы присоединиться к походу. Ей мешает то, что она до сих пор тренирует воинов этого мира, чтобы помочь подонку. Кроме того, во время битвы с Тактом ей пришлось тяжело, и это вдохновило ее сына тоже начать тренировки, поэтому бабулька хочет его как следует натаскать. Но я прекрасно понимаю, что родной сын все таки важнее загадочной расы в параллельном мире. И то, что он больше тянет на внука, ничего не меняет. Кажется, бабулька уже все для себя решила и попросила Лисию изучить библиокроликов вместо себя. И привести ей несколько особей после того, как мы разберемся с делами. То есть желание вырастить из них воинов у нее все таки осталось. Я пытался тренироваться, чтобы не уступать Лисии Сан, правда, пока еще не смог раскрыть свой талант. Но я постараюсь чего-нибудь добиться, пока у меня еще есть время в этом мире. Учти, обладателю кланового оружия будет тяжело освоить Сы. Это возможно, но дух сильно мешает понять принципы стиля. Боюсь, он не даст таланту Эснобарда раскрыться должным образом. Ладно, времени у тебя немного, но попробуй сделать все возможное. Если что, продолжишь тренировки в своем мире. Большое спасибо. Правда, на правах атаку и геймера мне немного жаль, что интеллигентный кролик-маг будет заниматься единоборствами, как Лисия. По-моему, это гиблое дело. Хотя у нас в мире правила не такие, как в мире Кедзоны. Возможно, полученные навыки можно совмещать и с магией, но это придется выяснить уже на практике. Да и нет ничего плохого в том, что Эснобард научится обороняться в ближнем бою. Таким образом, касатки повели наш отряд в море набирать уровень. Мы уже были здесь незадолго до битвы с Фубреем, и на этот раз попробуем заплыть еще дальше. Но еще бы, а то будет слишком легко. Когда мы доплыли до нужного места, я решил использовать All Liberation Auru, уровня X, как и во время битвы с Тактом, чтобы совсем легко стало. Сейчас даже я, как в свое время Рен, Ицки и Матаясу, считаю эту усиливающую магию чересчур мощной. После нее большая часть монстров превращается в слабаков. Конечно, это не значит, что мы начинаем над ними издеваться. Все-таки монстры тоже живые, и какое-никакое уважение к жизни нужно иметь. All Liberation Aura X! Я усилил всех, кто присоединился к охоте. «Ух ты! Ничего себе!» Обронил одетый в пижаму Эснобард. «Даже у меня, потерявшего уровень после перехода между мирами, вдруг появилась сила. При помощи этого навыка мы наверняка спасем Кидзуну-сан». «Надеюсь. Я тоже совсем не против того, чтобы поскорее разобраться с проблемами того мира». За разговором мы быстро отплывали от берега верхом на Садине и Селдине. «Что ж, пора нырять! Держитесь крепче!» Оф! Садина и Сиэлдина дружно начали погружаться на морское дно, где нам и предстояло охотиться. Но и скорость у них! Она выросла в несколько раз по сравнению с походом перед битвой с Фабреем, так что мы оказались на глубине в мгновение ока. Такое чувство, будто мы летим на реактивных самолетах. Полегче, касатки! Учитывайте давление воды! Другие его не выдержат! Эснобарт и Руфт уже начали стонать. Оу, мы и сами удивились нашей скорости. Вы слишком легкие! Поддакнула Сиэлдина. Черт возьми! Придется использовать стену метеора. Этот навык я получил благодаря щиту милосердия, который подарила мне Атла. Это продвинутая версия щита метеора, которая закрывает куполом не только меня, но и всех, кого я считаю союзниками в определенном радиусе. Если стоять плотным строем, куполы объединяются в один большой. Но есть и минус. Если разбивается один купол, исчезают сразу все. Другими словами, это все-таки щит метеора, просто действующий сразу на всех союзников. Есть еще одна сложность, связанная с ограничением союзников в ближнем бою. Если они вооружены мечами или другим коротким оружием, то при попытке приблизиться к врагу просто оттолкнут его своим барьером. Зато сейчас стена метеора помогла нам сопротивляться давлению воды. О, вау, я думал умру. И я... Эснобарт и Руфт сплюнули кровь. Как я и думал, они не выдержали давления. Я сразу же подлечил их заклинаниями. Тут, конечно, параллельный мир. И во время погружения вместе с Рафталией и Сейн я об этом просто не задумывался. Но оказалось, что быстрое погружение на нескольких уровнях действительно наносит урон. Они так и умереть могли. Я буду поддерживать стену метеора, так что можно погружаться и набирать уровень. Ой, ну что ты, Наофумитян? Как же так сражаться? Ты меня совсем с толку сбил. Можно попробовать сгладить давление, призывая воздух магии ветра. Или пусть Наофумитян прижмет к себе Руфта и второго пассажира, чтобы их проще было защищать. Сиэлдина предлагает дельные идеи, но Асадина, как обычно, дурачится. У нас ограниченные запасы кислорода, так что не тормозите и двигайтесь дальше, только аккуратно. Во время этого погружения я выяснил, что если вкладывать очки в Bubble Shield, то в нем повышается количество кислорода. А после 3 очков он создает большой пузырь с воздухом, этакий аналог щита метеора. Теперь это действительно полезный навык. Итак, мы добрались до дна, где сестры-касатки охотились еще активнее, чем раньше. Теперь нас ничто не ограничивает. Давай, Сиэлдинатян! Не указывай мне, Садина! Я не слабее тебя! Не ссорьтесь! Мы со Снобартом, Руфтом и Рафтянками шли по дну, наблюдая за касатками. Немного набрав уровень, Эснобарт получил возможность подсвечивать нам путь с помощью магии. «Я вижу, они очень сильны». «Ага, они присоединились к нам уже после того, как мы покинули ваш мир. Они сильнейшие воины этого мира, если не считать героев». «Понятно. Значит, вы с тех пор нашли множество сильных союзников. Это обнадеживает». «Ну, типа того». «А ведь если так подумать, действительно уже много воды утекло после моего расставания с Кидзуной». На самом деле около 4 месяцев, но они казались вечностью. «Рафо! Дафо!» Рафтян запрыгнула на плечо Садины и помахала Рафтян 2, который обнимал Руфт. «Жрица Аквадракона так свободно плавают!» Протянул Руфт. «Братец Щита, мне кажется, они скоро превзойдут по силе даже самого Аквадракона!» «А, Руфт, это уже чересчур! Или нет?» Отозвалась Сиэлдина таким тоном, что я почти увидел этот знак вопроса. Это, конечно, не повод зазнаваться, так что мы шли дальше, поднимая уровень. Пока я Эснобарт изучал дно, его уровень рос как на дрожжах. Поскольку я делал упор именно на развитие его и Руфта, сестры пока не бросали вызов сильным монстрам, хотя я слышал, что как раз тут на дне водятся действительно мощные твари. «А, братец, у меня 40-й уровень!» «Ясно. Вернешься в деревню?» «Да, наверное». «Больше мне незачем здесь находиться. Я вам только мешать буду». «Ладно. Я отправляю тебя обратно порталом. Сиди в деревне». «Хорошо. Буду пока тренироваться». Какой он все-таки серьезный парень. «До встречи». Руфт махал рукой. Я переместил его в деревню с помощью портала. «А тебе, Эснобарт, повышать класс после 40-го уровня не нужно?» «Нет». Еще до того, как стать обладателем кланового оружия, я тренировался, чтобы занять свою высокую должность. и ещё тогда поднялся ещё выше этого порога. Похоже, невозможность развиваться выше 40 уровня – особенность только этого мира. И я уже сейчас развился выше него. Ясно. Пробормотал я, поглаживая Рафтян 2, которая осталась без руфта. Жалко, конечно. Очень хотелось опробовать повышение класса через Рафтян не только на руфте, но и на сноуборде. Интересно, во что бы он превратился? Не знаю, как описать, но... Я только что ощутил от вас ауру, которую излучает Кидзуна-сан, когда задумывает нечто коварное. Да? Получается, когда герой что-то замышляет, это сразу заметно всем вокруг? Да, Фо. Рафтян 2 будто прочитала мои мысли, запрыгнула мне на голову и пару раз шлёпнула. Ну и ладно. Раз Рафтали рядом нет, буду сам себя сдерживать. Нафумитян, охраняй этого мальчика как следует. Мы собираемся сразиться с чем-нибудь посильнее. Хорошо. Благодаря Садине и Селдине мы смогли зайти довольно далеко. Судя по очкам опыта, касатки уже перешли на убийство монстров примерно 150 уровня. Снобарта их мощь уже слегка пугает. Впрочем, они всё равно слабее Лингуэ. Хочется верить. Потому что иначе мне станет слишком жаль Ост. Хотя мы уже побеждали героя 350 уровня, самопровозглашённого, конечно. После нескольких битв, которые оказались гораздо легче, чем мы думали, Снобард перевалил за 60 уровень. И тут... Ой, простите, я, кажется... Обратился ко мне Снобард, держась за урчащий живот. Несмотря на человеческий облик, переход между мирами изменил видовую принадлежность Снобарда, как в своё время произошла сфера. Из библиокролика он превратился в родственника кролепира, решватского кролика. У этих монстров нет ураганного роста при повышении уровня, но определённая стадия взросления всё-таки есть. Тогда давай возвращаться. Тем более мы уже набрали много трофеев. Странных гигантских подводных тварей приходилось быстро разделывать на месте. Сначала я думал просто убирать их в щит, чтобы потом достать возле песочных часов и основательно разобраться. Но понял, что твари таких размеров просто разрушат здание изнутри. Возможно, стоило ограничиться просто дропом. Благо, в нём попадалось неплохое оружие. Как бы там ни было, мы закончили охоту и вернулись в деревню. По итогам похода Садина и Селдина обе достигли 120 уровня. Так и хочется закричать, что у нас тут не Кальмира. Поднимать за день 20 уровней!